Глава 12. Погоня за грабителями. Пробравшийся незаметно во флигель Мулак неподвижно остановился у дверей, чтобы удостовериться в своей безопасности. Но никто не сторожил, все спали. Тишина нарушалась только дыханием спящих. Сердце у Дэна бешено колотилось. Он стоял, точно прикипевший к месту, и лишь сжимал левую руку груди, стараясь унять сердечный голубь. Но скоро он пришел в себя, сообразив, что ему сейчас опасность не угрожает. Ему повезло, он тотчас нащупал карабин, но пороховниц при нем не оказалось. Где ее искать? Малейшее неловкое движение могло выдать вора, и тогда ему не ждать пощады. Но начатое дело следовало окончить. Под рукой у него оказалась дверь, которая вела в чуланчик. Дэн отворил ее и к своей радости разглядел на столе кувшин с молоком. С жадностью припал к нему. Горло у него пересохло, от голода сводило внутренности. Молоко освежило, подкрепило его. Он с трудом оторвал запекшиеся губы от края кувшина. «Оставьте мне немного», — сказал кто-то возле него. Вор так и замер, едва не выронив посуду из рук. Но у него хватило духа не выдать себя ни единым звуком. «Это вы, мистер Кук?» — продолжал тот же голос. «Мне пить захотелось». «Вы устали напиться?» — Кук спросонья не ответил. «Вода за дверью в ведре, а в чулане молоко пейте». «Это вы, мистер?» — голос. Мулат стоял ни жив, ни мертв. За открытой дверью чулана он знал, что пропал, если будет обнаружен, и поэтому сжимал в руки нож, готовясь дорого продать свою жизнь. «Предпочитаю воду», — ответил мнимый голос, выбираясь из чулана. «В этой темнотище ничего не найдешь, можно только шею сломать. Разгребить пепел в очаге. Спички там сбоку». Сандерс начал разыскивать спички, но вскоре заявил, что они куда-то запропастились. Начал раздувать едва тлевшие угли, но тоже напрасно. «Вы напрасно трудитесь», — проговорил Уильям. «Ведро стоит снаружи, прямо за кухонной дверью». «Хорошо», — сказал Сандерс, ощупью направляясь к кухне. «Что это?» «Я наткнулся на карабин». «Почему он стоит здесь в углу, а не висит?» «Вам почудилось». «Хорошенько почудилось. Я ударился ногой о приклад. Тоже снял ружье со стены, а?» «А может быть, сын?» — сказал Лейвли. «Эй, Билли! Не будите его, он так сладко спит», — попросил Сандерс, вешая карабин на прежнее место и ощупью пробираясь в кухню. Там он нашел ведро и с жадностью напился. Уильям тоже встал. Затем он выглянул во двор, подозвал собак. «Ник, Элли, Утис!» — крикнул он. «Что вы там торчите за домом? А ну по местам!» Собаки подбежали к хозяину и тотчас начали рваться в дом. «Куда, куда, прочь!» — пригрозил Уильям. — Чего лаете? — Точно дикую кошку почуяли. — Ну, прочь, прочь же, говорю, и ты, красавчик, убирайтесь к дьяволу. Он с силой отогнал собак, захлопнул дверь. Но те продолжали ворчать, скулить у порога. Сандерс лег и скоро заснул. А Уильяму возня собак не давала покоя. Он снова вскочил, выбежал за дверь, принялся отгонять верных животных, награждая их пинками. Те неохотно послушались, и Кук затворил дверь. Мулат все еще стоял у косяка чулана, замерев, сжимая в потной руке нож. Скоро все опять стихло. Двигаясь ощупью, он наткнулся рукой на какой-то ремень. К его радости это оказалось перевязь от кисета с порохами и зарядами. Рядом лежал и другой кисет. Дэн повесил их себе на шею, снял со стены карабин, начал тихонько отодвигать дверной засов. «А если собаки еще здесь, я пропал», — думал он. «Такая свора разорвет в клочья». Но счастье было на его стороне. Собаки вернулись на прежнее место и были за ветром. Дэн благополучно добрался до забора, но наткнулся на лопату. Та упала, громко стукнув о бревно. Одна из собак залаяла, остальные поддержали ее. Не выпуская карабин из рук, вор во весь дух помчался к реке и успел только крикнуть своему компаньону: «В воду быстрее!» Собаки уже нагоняли беглеца, но одна из них, молодая, еще неопытная, напав на след какой-то дичи, подала голос, сбив остальных. Свора понеслась в сторону. Дэн быстро плыл по течению. «Ошиблись, сторожевые псы!» — ликовал он. Затем начал озираться в поисках товарища. «Где ты, Котон?» — спросил он тихо. «Отзовись». «Здесь я», — ответил тот, подплывая. «Я уже думал, тебе крышка достал, карабин достал, бери». «Вот и два охотничьих кисета. Надо торопиться. Нам нужно пробираться на восток. Там песчаные холмы, и будет легче сбить собак со следа». Они продержались в воде еще с полчаса, затем вскарабкались на крутой берег. Главное для них было выбраться из Арканзаса, поэтому они пошли на восток к Елене. В городе их не знали, и у беглецов был шанс перебраться на другую сторону Миссисипи. Между тем на ферме все проснулись от лая собак. К общему удивлению, входная дверь оказалась открытой. «И моего карабина нет!» — воскликнул Кук. «Можно было открыть дверь снаружи?» — спросил Сандерс. «Нет, невозможно!» — ответил Уильям. «Я сам запер ее на засов. Карабин мог украсть только тот, кто находился в доме». «Понимаю, почему собаки рвались сюда, я-то по глупости их отогнал». Тем временем Джеймс отыскал спички и осветил комнату. «И моего кисета с зарядами нет?» — воскликнул Уильям. «Да и моего тоже», — промолвил Джеймс. «Нечего сомневаться, вор побывал здесь и теперь потешается над нами. Все еще больше взбесились, когда оказалось, что кувшин с молоком пуст». «Сейчас только второй час. Да, трудно будет нагнать воров в темноте», — сказал Уильям. «Но и откладывать погоню до утра тоже неразумно». «Но что-то не слышно собак. А что мы сделаем без них?» — возразил Джеймс. «Где они?» «Попытаюсь созвать их охотничьим рогом», — сказал Уильям. Он стал громко трубить, но ни одна из собак долго не откликалась на призыв. Наконец примчался красавчик. Он вилял хвостом, тихонько скулил, как бы извиняясь, и прося простить его за оплошность. «Вот и хорошо», — воскликнул Уильям. «Нам достаточно его одного. Лишь только немного расцветет, мы разыщем следы вора. Не улетел же он». «Думаю, заметил старик Лейвли, что мошенник спасся вплавь. Ветер сейчас к реке, это избило с толку собак. Если он действительно бросился к реке, то у него, вероятно, есть лодка. И он сейчас спокойно плывет по Миссисипи», — сказал огорченно Джеймс. «Никакой лодки в окрестности не было, ручаюсь за это», — возразил Кук. «Мы удили с Теннером рыбу, поменяли много мест, лодку бы заметили. Но она могла быть спрятана в кустах. Мы обшарили прибрежные заросли, потому что искали устриц. Но ни лодки, ни человеческих следов не видели. Во всяком случае, — сказал Лейвли, — вора нужно искать в песчаных холмах. И не теряй времени понапрасну». «А не лучше ли заявить местному судье?» — заметил Сандерс, стоявший в каком-то раздумье. «Бесполезно», — презрительно бросил старик. «Нет, Джеймс, надо пускаться в погоню тотчас». «Вы с нами, мистер Лоус?» «На охотном. Хотя я не особенно силен в этом, но, может быть, и пригожусь вам». К этому времени остальные собаки тоже вернулись на ферму. С понурым видом они улеглись у ворот. В погоню решили взять только самую умную и опытную из них — красавчика. Понятливая собака тотчас привела их к реке, но дальше оказалась бессильной. И было ясно, что здесь не приставала никакая лодка. «Нам нужно переправиться на ту сторону», — сказал Кук. «Беглец мог оставить там какой-нибудь след. И надо поднять на ноги всех соседей. Забраться в дом и похитить оружие — это уж слишком. Это преступление, требующее суровой кары. Вся эта кутерьма была очень не по сердцу Сандерсу. Его щегольской наряд вовсе не годился для погони». Сандерс лихорадочно обдумывал разные варианты этого дела. При удобном случае он мог помочь этому человеку избежать наказания. Совет обратиться к судье был им дан как раз в надежде, что в этом случае вор ускользнет от преследователей.